Глава 38. 8 минут. И вновь передо мной дилемма. На выбор. То ли быть подстреленным, то ли быть раздавленным. Насчет съеденным я все же сомневаюсь. Свиньи все же не волки. Домашние же зверушки. Пусть диковатые, крупные и очень голодные, пусть даже по характеру и происхождению слегка окабаневшие из-за дикой крови в пропорции 1:1, вредные, агрессивные, но чтобы сожрать человека, это все же навряд ли. Хотя что-то просится в голову. Дверь от очередного удара затрещала, и в проломе мелькнула рука. В руке был топор. Опять топор. Нет, все же определенно мне вот эти поросята как-то ближе. Домашние милые твари, пусть, как я успел заметить, и окабаневшие слегка. К тому же мне снова становилось страшно. Жутко до леденящей крови. Домашние милые твари, между прочим, уже перестали пятиться и внимательно наблюдали за разворачивающимися у них перед пятачками событиями. В маленьких немигающих глазках читалась неподдельная заинтересованность процессом. Заметно было, что сзади их подпирает галерка, не получившая мест в первом ряду, и кольцо вокруг пятачка, где я метался в панике, становилось все уже и уже. — Хахарин! — рычала за остатками двери. — Пройди свит, волоцюга! Я чтобы... — подбадривали меня многочисленные зрители с другой стороны. — За что бы ухватиться? В руки что-то надо! Под стенкой хворост какой-то валяется, палки, полустожок сена. Зарыться? А получше идеи есть? Грабли деревянные, метла, вилы. Вилы! Я схватил инструмент и ощетинился в сторону приближающегося стада, утробно похрюкивающего в качестве приглашения к позднему ужину. Слабая, если честно, защита от десятка центнеров изголодавшейся злобы. А вот если... Многострадальная дверь, наконец, эффектно слетела с петель, и это заставило любопытных мутантов вновь остановиться неподалеку. Некоторые даже попытались попятиться назад, но их не пустили безбилетники с галерки. Неуклюже оскользнувшись на фекалиях, из синей вылетел мой преследователь. В руке у него дымил стволами обрез из охотничьей двустволки, и, похоже, Полищук не забыл зарядить его повторно, потому что, отыскав глазами меня, он на мгновение удовлетворенно осклабился и стал торжественно от бедра поднимать оружие в мою сторону. Только вот на его беду вспомнил я кое-что. Уж не знаю, полезное для жизни или нет. Лично для моей, думаю, да. Читал я когда-то про агрессивность домашних животных и про гибридный вариант скрещивания свиней с дикими кабанами в том числе. Между прочим, лидеры в топ-рейтинге агрессивности и убийств людей в том числе. В средние века даже устраивали демонстративно-воспитательные судебные процессы над озверевшими от крови свиньями, а потом жестоко казнили четвероногих преступников в присутствии удовлетворенной сим драматическим действом толпы. К чему я так долго рассказываю о том, что в полсекунды пронеслось по задворкам моей памяти? Да к тому, что ключевые слова здесь озверевшие от крови. От крови! Не успевая что-либо сообразить, а тем паче распланировать, я молнией развернулся к Полищуку и метнул вилы в его сторону. Черт, низковато пошло. Да хрен с ним, куда достал? Говорю же, не было времени ни додумать, ни передумать. А-а-а! Дед нажал на спусковую скобу, одновременно с попыткой дотянуться рукой, державшей обрез, до поврежденного места чуть выше колена, откуда черным фонтанчиком брызнула кровь. Картечь сочно шлепнула в грязь прямо у меня перед ногами, даже брызг не было. Свиньи снова инстинктивно попятились назад. Некоторые даже развернулись и стали яростно кусать настырную галерку. А у меня уже был готов следующий сумасшедший план спасения. Пока дед трясущимися и скользкими от крови руками доставал из кармана патроны, я схватил длинную хворостину, точнее даже тонкий ствол срубленного дерева, на котором сухими погремушками болтались еще остатки листвы, метра два в длиной, можно даже оглоблей назвать, ее мини-версией. Нет, бить палкой я никого не собирался, не наш метод. Вновь стараясь особо не задумываться, а это получалось у меня лучше всего, я словно легкоатлет с шестом наперевес помчался в психическую атаку на строй восхищенных от моих фокусов зверозрителей. Мне навстречу изумленно хрюкнули и попытались расступиться. Не вышло. Да я на это, собственно, особо и не рассчитывал. «Привет от Бубки!» Воткнув на бегу конец оглобли под ближайшей тушей мутанта, я навалился на деревяшку, и, о чудо, получилось! Сила инерции потащила меня вверх и вперед, унося на какое-то время из поля зрения маленьких злобных глазенок. Полет был недолг, так как мой спортивный снаряд использовался без предварительного лицензирования. Короче, он сломался. А я влетел в массивный и жесткий бок одного из зрителей, оцарапав при этом щеку о буйную растительность, оставляющую впечатление железной слесарной щетки. Зритель взвизгнул от переизбытка эмоций, шарахнулся куда-то в сторону, а я сначала на четвереньках, потом, оторвав передние конечности от грунта, словно авиалайнер передние колеса от взлетки, на полусогнутых и подрагивающих от ужаса ногах стал набирать скорость в сторону темнеющего неподалеку леса. Слышно было, как за спиной орет на своих домашних питомцев дед Полищук, раздавая звонкие и сочные удары вокруг себя. Скорее всего, неповоротливые твари не могли понять, чего кормилец от них хочет, и не торопились разжимать вокруг него живое кольцо. А хотел дед немногого — добраться до мелкого мерзавца, его обманувшего, да еще и проткнувшего ногу до кучи. Я неожиданно резко затормозил. Прямо передо мной с видом флегмата от щепенца стоял огромный кабан и равнодушно рассматривал возникшую перед ним козявку. Почему-то на общую дискотеку сей экземпляр не явился. Скучал в гордом одиночестве прямо около лесной опушки. Я, стараясь не делать резких движений, шагнул приставным шагом вправо. Кабан огорченно вздохнул с присвистом и переступил передними ногами влево. Мне вновь стало жутковато. Интересно, за сегодняшний день у меня прибавилось седых волос или нет? На цыпочках и очень медленно я стал обходить кабана с другой стороны. Зверюга проводила меня глазами, потом вдруг озорно хрюкнула, совсем по-домашнему, и сместилась в ту же сторону, где был я. За спиной исходил нецензурной бранью мой неудачливый преследователь. Пинки и шлепки в какой-то момент сменились на хлопанье знакомого мне кнута. Послышался истошный полувизг, полурев обожженного плетью животного. За ним храп и тяжелые прыжки. Завизжал второй кабан, третий. Визг, в отличие от стандартной свиньи, был не жалобным, возмущенным скорее. Игривое чудовище, нависающее прямо передо мной, почему-то насторожилось, покрутило озадаченного в воздухе пятачком размером с мою физиономию и вдруг совершенно потеряло интерес к новоприобретенному другу. Утробно рыкнув на прощание, зверюга потрусила к общей тусовке, на шум, усиливающийся около дома. Между прочим, чуть не раздавив меня между делом, еле успел отпрыгнуть в сторону, неловко при этом подскользнувшись на, я надеюсь, просто мокрой земле, и плюхнувшись на, да, вы опять угадали, на свою излюбленную многострадальную пятую точку. Впрочем, больно уже не было. Или было чуток, но наплевать. Почему-то вообще не хотелось подниматься. Я почувствовал, что не просто устал за сегодняшний день, а буквально измотался в усмерть. Захотелось закрыть глаза и опустить голову на руки, лежащие на коленях. Хоть на минуточку, хоть на пару секундочек задремать, тут, среди хрюшек. Совсем сбрендил. Кабан, что ли, загипнотизировал? Ничего, что убийца с обрезом на пятки наступает? Я замотал яростно головой, пытаясь избавиться от нахлынувшей мути. Лес рукой подать. Вон, доски забора виднеются в темноте. И перед ними, к счастью, нет ни одной скотины, домашней, я имею в виду. Впрочем, во втором смысле этого слова тоже подходит. Я оперся рукой о землю и стал тяжело подниматься. И вдруг я услышал такое, от чего вмиг оторвался от земли жизнерадостным акробатом, разве что сальто в воздухе не сделал от переизбытка эмоций. «А! Пошел! Пошел, потвора! Дуню! А! Рятуй! А! А! А! А!» Нечеловеческий, страшный и дикий крик, исполненный жути и гибельного страха, и понимание, что это кричит все же человек, и усиливающийся рев животных, в котором отчетливо начало слышаться довольное урчание и клацающие, чавкающие звуки, леденящие кровь от того, что ты даже еще не догадался, а только можешь догадаться, что же они могут означать. Ломая через боль оцепенения в теле, я, выброшенный на берег рыбой, забился в вонючей от мочи черной земле, где по-пластунски, где на четвереньках, стал судорожно рваться к чернеющему лесу, а человек сзади продолжал орать, уже булькая горлом и страшно взрыкивая по-звериному, будто пытаясь в последний миг перейти на язык своих мучителей. И его одинокий крик все глубже и глубже тонул в яростной разноголосице взбешенных и оголодавших животных, все сильнее и сильнее напоминавших своим гулом разъяренный пчелиный рой, если бы пчелы были по 3 центнера весом. Какофония смерти! Пронзительно закричала женщина. Ответом послужил наиболее жуткий всплеск звериного рева. Женский крик ожидаемо оборвался на самой высокой ноте, и людей после этого я уже не слышал. Только ракочущие злобные перерыкивания людоедов, да подсасывающее чавканье, несущееся со всех сторон. А еще хруст. Когда я его услышал в первый раз, я, обезумев от кошмара, в 3 прыжка преодолел расстояние до кустарника и отчаянно вломился в безопасные заросли. Наплевать на колючки, начхать на разорванное пальто, шапка где-то слетела, пофигу, хруст. А ведь именно я это все натворил, я. Специально пробил ногу моему преследователю, чтобы голодные гибриды почуяли кровь. Ведь именно это у меня мелькнуло тогда в памяти, между Сциллой и Харибдой. А сейчас в качестве посттравматического синдрома у меня из глубин выплыло еще 2 имени – Пепе и Ракоста. Первый – палач итальянской мафии, второй – его подопытная жертва. Палач любознательный и пытливый, до такой степени, что определил время полного поедания свиным стадом 90-килограммового мужчины, того самого Ракосту, предварительно изувеченного железными прутами до беспомощного состояния, но живого. Итог Пепе – 8 минут. Полищук, Крахмалюк, кричать перестал 5 минут назад. Его подельница пережила его на 1 минуту, даже меньше. Серьезно? Я сижу тут в лесочке и спокойно об этом думаю. А почему мне так спокойно и безмятежно? И вновь хочется спать. Я псих? Подумаю об этом завтра.